Глава 13. Почти час, задыхаясь от окружающей нас вони, мы разгребали завалы костей и обломков, добираясь до указанного Дорином завала, прервавшись лишь раз, когда ко мне пришло неожиданное сообщение. «Внимание! Мировое достижение! Игрок Резак первым достиг 250 уровня. Внимание! Вы смещены с позиции топ-1 игрового мира». «Ничего себе!» — откидывая в сторону очередную находку, удивился я. «Значит, его не впечатало внутрь скалы, а закинуло в какой-то данж, и, видимо, неплохой, если он так по уровням рванул. Молодчина!» Многочисленный лут уже некуда было складывать, и мы стали его просто отбрасывать, складывая в одну кучу. Дорин попытался выложить все это на аукцион, загнав по-быстрому все по демпинговым ценам, но никакой связи с внешним миром здесь не было. Я вспоминал, что мы здесь уже нашли, и, глядя на растущую гору ништяков, невольно подумал о том, что если в этих местах водятся такие призы, и эта инфа дойдет до игроков, все очень быстро решат, что этих кумквартов валить надо, ведь на их трупах можно сделать настоящее состояние, и не одно. Надо эльфиек предупредить, чтобы лишний народ из игроков к себе не пускали. А то можно голову дать на отсечение, что они очень скоро переселятся на землю, оставшись без своих летающих островов. Мы продолжали работать, хотя два раза при сильных сотрясениях земли сверху сыпались крупные обломки камней, во второй раз разбив мне голову так, что я чуть не отправился на перерождение. Пришлось призвать Дола для предотвращения подобного исхода. Появившийся бараноид тут же начал отчаянно пучить глаза, опускать слюну и бить копытом от окружающего нас смрада. Но накинутая на него попона произвела буквально волшебное воздействие, то ли заворожив его своей необычайной красотой, то ли статами, делающими его буквально неубиваемым, то ли попона посчитала, что вонь — это тоже негативное воздействие на нежный бараний организм, и порезала его вдвое. В любом случае, он завис минут на 10, скосив глаза к переносице, так что казалось, что он хочет что-то рассмотреть в своем куцом бараньем мозгу. Я воспользовался этим временем, чтобы отогнать от завала Дорина, попытавшегося своей новой киркой раздолбать булыжники с него самого размером, и скастовал на него лавовое озеро. Камни тут же потекли, начали оплавляться и таять, проваливаясь вглубь, пока разом не провалились вместе с бурлившей лавой, утекая куда-то вглубь. Оттуда тут же разнесся вой боли, и пришло сообщение об уничтожении некого падальщика 160 уровня. Вонь тут же усилилась на порядок, заставляя мозг мутиться, а желудок сжиматься в спазмах. Я сделал над собой усилие, накрыл раскаленный камень бураном и, прицепив к поясу веревку, подполз к образовавшемуся провалу. «Да, мы дошли». Кумкварта я видел лишь один раз и очень недолго, но спутать его с кем-то другим просто невозможно. Правда, были и различия. В прошлый раз хозяин острова со всех сторон был окружен водой. Теперь же защитная оболочка треснула. Жидкость вытекла, и теперь между шкурой кумкварта и нависшей над ним горой образовалась пустота, заполненная лишь непередаваемой вонью и трупоедами, топчущими своими многочисленными ногами шкуру бывшего хозяина. Походили они на сильно укороченных сороконожек, снабженных такими жвалами, что даже не верилось. Ими они вспарывали толстенную шкуру дохлого кумкварта, влезая в разрывы с сегментированными телами, беспрерывно запихивая в себя куски его плоти и также беспрерывно исторгая переработанные с обратной стороны. От этих куч поднимался грязно-охристый пар, закрывая своими клубами обзор дальше, чем на 20 метров. И стоило ему начать втекать в нашу пещеру, как ко мне пришло новое сообщение. «Внимание! Вы попали в безвоздушное пространство. Покиньте эту зону или задохнетесь через 3 минуты. 2 минуты 55 секунд. 2 минуты 50 секунд». «Так, зелий подводного дыхания у меня достаточно. Надолго хватит. Но дальше мы с Зано зайдем вдвоем. Тебе же пора на камень возрождения». 2 минуты 40 секунд. «Элики подводного дыхания вам здесь не помогут», — — покачал головой Дорин. «Они лишь извлекают растворенный кислород из воды. Здесь же его полностью вытеснил этот газ. Доставайте акваланги, без них дальше не пройти». 2 минуты 30 секунд. Мы недоуменно переглянулись с Занозой и снова посмотрели на Дорина. «Что за акваланги?» Тот окинул нас точно таким же недоуменным взглядом. «Ну, акваланги. Не помню, как он там по-правильному называется. Вот». Он подошел к куче собственных выкинутых вещей, вытаскивая замеченный мною ранее бочонок с лямками. «Вы же не полезли в пещеры без акваланга?» «Ты сам-то слышишь, что говоришь?» Мне очень не понравился его брошенный на нас, будто на умственных инвалидов, взгляд. «При чем здесь пещеры и какие-то акваланги?» «Все знают, что самые богатые шахты частенько залиты метаном или окисью углерода, или сероводородом. Так что теперь, из-за этого добычи отказываться? Вот такие бочонки и берем у гномов. Здесь кислорода примерно на 4 часа. Дышать же здесь постоянно не обязательно. Один глоток раз в 3 минуты, и снова можно работать». «Все знают», — проворчал я. «Может, рудокопы и знают, но мы-то не гномы». «Ладно, акваланг твой заправлен?» «Отлично. На 2 его на 2 часа нам хватит». «Сори. На 3, значит. За 1:20 нам нужно уложиться. И тянуть некуда. Дорин, тебе пора». «Минута осталась. Я задохнусь. Дождитесь, удостоверьтесь, что ничего важного не выпало, и двигайте. Давай я помогу тебе акваланг закрепить». Дорин сгромоздил мне бочонок на плечи и плотно затянул ремни, вывел вперед дыхательную трубку. «А ничего так, не тяжело и почти не мешает движению». «Счастливо вам и удачи!» Лицо Дорина вдруг посинело, глаза закатились, и он повалился на камни. Тело его несколько раз вздрогнуло и затихло, начав медленно таять. Послышалось тихое шуршание, и на его месте образовалась горка из руды и нескольких эликсиров. Я пошвырял ее ногами, но ничего слишком ценного не нашел. Отлично. Все самое ценное перенеслось в большой мир, и этот поход уже нельзя назвать неудачным. Если ничего не получится с замком эльфов, купим новый, чтобы не лишиться клана. Я присосался к дыхательной трубке, обнуляя кислородное голодание, протянул ее за нозе и долу, потом махнул рукой, мол, спускаемся. Схватился за веревку, съезжая вниз. Здесь и так было не слишком высоко. А расплавленные мной массы камня, свалившиеся вниз, не только сожгли одного из падальщиков, чьи хитиновые лапы торчали наружу, но и образовали удобную ступеньку, на которую соскочил дол, оглядывая окружающее пылающими рубинами глаз. М-да. Несмотря на отсутствие негасимого огня и котлов, в которых варились грешники, это место как никакое походило на ад. Сферический купол, круто уходящий за горизонт, грязный ядовитый туман, разлитый повсюду, и адские создания, раздирающие тушу, чьи размеры поражали воображение. И как за отведенные нам 1.5 часа найти здесь его детеныша? Конечно, спускаясь сюда, я заботился покупкой 2 десятка свитков нахождения жизни. Но даже в самых лучших из них радиус действия был всего 20 метров. А эта туша была не меньше 0.5 километра в длину. Ну что ж, будем идти, куда глаза глядят, и каждые 50 метров кастовать заклинания. И можно начать прямо отсюда. Это место нисколько не хуже других. Вдруг нам еще раз повезет, и мы обнаружим искомое прямо здесь, под нашими ногами. Я вытащил один пергамент и разорвал, наслаждаясь полученным эффектом. Вокруг стало еще темнее, тело кумкварта приобрело зеленоватый оттенок, предметы утратили свои очертания. Зато в этой темноте зажглось множество сфер, излучающих интенсивный фиолетовый свет. Все правильно. В описании было сказано, что живые и агрессивные существа выделяются именно этим цветом. Мертвые, а также всяческая нежить отображалась в холодном зеленом спектре. А вот нейтральные и дружественные существа выделялись золотистым оттенком. Так вот, золотого в этом мире было немного. 2 небольших пятна в области груди Занозы и Дола. Все же остальное было фиолетовым. И это были не только трупоеды, копошащиеся на пределе видимости, но и два очень внушительных пятна прямо под нашими ногами, медленно прогрызающих себе путь внутри кумкварта. Однако у заклинания показались и побочные эффекты. Стоило невидимой волне разойтись в стороны в поисках жизненной энергии, как жрущие и гадящие существа оторвались от своего бесконечного занятия, вырвав из разодранного тела покрытые сукровицей и кусками плоти головы, как по команде повернули их в нашу сторону, защелкав впечатляющими жвалами. Этим угрожающим действием они не ограничились, дав секунду, чтобы электрические разряды пробились сквозь их слабо развитые синапсы, донеся до их сознания, что рядом появился враг. Они как по команде бросили все свои дела и устремились к нам. Вот чёрт! В описании заклинания о таком не упоминалось. Иначе вряд ли я бы выложил по сотне золотых за каждый паршивый листочек. «Дол, вот этот твой!» Я ткнул пальцем в одного, начиная каст сразу двух ледяных гарпунов. «Заноза с камней не слезай! К нам еще снизу гости ползут!» Уровень падальщиков был невысок. От 150 до 200. И с моей раскачкой есть хороший шанс, что я их буду ваншотить. Вот только если при каждом использовании свитков нахождения жизни сюда будут сбегаться все затронутые им существа, у нас просто не хватит времени, чтобы обследовать все это гигантское тело. Гарпуны сорвались со своих мест, оставляя в туманном воздухе явный инверсионный след. Врезались прямо меж устрашающе разведенных жвал, входя в разъявленные пасти, пронзая кишки, проламывая хитины, пригвождая несущихся к нам тварей к телу кумкварта. В тот же момент лоб Дола встретился с головой еще одного трупоеда, вбивая ее внутрь тела, забивая ее куда-то в район желудка. Судя по тому, что внушительные жвала вбило туда же, делая грозного монстра похожим на небрежно скинутый волосатый носок, несварение ему точно обеспечено. Я не стал наблюдать за его дальнейшей судьбой, сосредоточившись еще на двух подбегающих противниках. Памятуя о словах Дорина, что здесь может быть разлит метан, огненные заклинания я использовать не решился. Конечно, судя по воне, большую часть пространства занимал какой-то другой газ. Но если метан соберется в достаточном количестве, тут может произойти такой взрыв, что чудом удерживающийся свод рухнет вниз, погребая под завалами и нас, и надежды на счастливое завершение квеста. Тут и так, чуть ли не на каждую секунду, раздавался треск, и со свода сыпались песок и камни. Не хватало мне еще подстегнуть этот процесс. Поэтому только смертоносный лед и жуткий холод. Бушующий шторм сорвался с моих рук, и, образуя на теле кумкварта ледяные торосы, ударил сразу в троицу спешащих на обед уродцев. Двое сразу превратились в гротескные застывшие скульптуры. Третья, задетая лишь краем бурана и обледеневшая только с одной стороны, изогнулась, подбираясь к нам странными дерганными прыжками, и, взрезая смрадный воздух жвалами, начала забираться на наш уступ. Тут же, получив мощнейший удар концом посоха, заставившим заледеневший хитин пойти трещинами. В ответ укороченная версия сороконожки, захрипев хитином, изогнулась, распахивая жвало так, будто собралась цапнуть не миниатюрную тощую девчонку, а, по крайней мере, откусить голову тираннозавру. Удар! Поверхность под нашими ногами содрогнулась, швыряя нас на камни. Кожа мертвого кумкварта лопнула, открываясь сочащимся сукровицей провалом, откуда вынырнула голова, казалось, состоящая из одних хищных, колюще-режущих шипов, клыков и острых граней. Подобно уродливому цветку, разошлась в три стороны, обнажая глотку, усыпанную тысячей изогнутых острейших зубов. Метнулась вперед, в воздухе подхватывая подброшенное ей тело падальщика, и одним движением перекусила его пополам, расшвыривая подрагивающие половинки в стороны, поворачивая голову к нам и открывая пасть для новой атаки. Набравший сверхзвуковые обороты гномий диск стремительно сорвался с места, распарывая монстру горло, выбивая из тела фонтан странно рыжей крови, и унесся вглубь, шинкуя фарш внутренние органы монстра. Существо судорожно дернулось, распадаясь на две части, а затем обмякла и начала всасываться обратно в дыру, из которой вылезла. «Поздравляем! Вы первыми в этом мире убили поглотителя плоти. Уровень 230. Награда за достижение. Сила духа плюс один». «Удар!» Плоть разошлась еще раз, выпуская наружу голову еще одного поглотителя. Голова развернулась в нашу сторону и задрожала, вибрируя всеми своими шипами и острыми наростами, и завизжала, накрывая нас волнами резонирующего смрада. «Внимание! На вас наложен дебаф ужаса. Все положительные показатели минус 8%, сроком на 3 минуты». Удовлетворившись содеянным, поглотитель начал вырывать из раны многочисленные покрытые сгустками сукровицы хитиновые лапы, рывком швыряя свое тело в нашу сторону. Вздрогнул, когда два десятка ледяных стрел впились в его тело, но даже не замедлился, еще одним рывком преодолев разделяющее нас расстояние, и взвился верхней частью тела к самому своду, нависая над нами сгустком ужаса. Поглотитель с очередным ревом раскинул в стороны свои многочисленные шипастые лапы, будто обрадовавшись встрече со старыми друзьями, как бы желая сжать нас в своих жарких объятиях. Я поддержал его в этом благом начинании, наслав на него раздирание. Ненадолго, на пару секунд. Больше и не понадобилось. Я отлично слышал за спиной бешеный галоп Дола, который, не добежав до нас десяток метров, расправил крылья, взвившись в воздух, пролетел под самым сводом, чуть не долбанув нас при этом своими копытами, а на финальном этапе своего эпичного полета активировал всесокрушающий удар и просто размазался в воздухе, став почти невидимым глазу. «Просто вот есть нависший над нами монстр, а вот нечто проделывает в его теле сквозную дыру, вылетая из спины в облаках слизи, крови и обломков ломаного хитина. Я подержал противника еще секунду в распятом состоянии, любуясь, как за его спиной на землю опускается мой питомец, сейчас больше всех похожий на какое-то дьявольское создание, с ног до головы залитое кровью врагов, а затем отключил заклинание. Поглотитель тут же обмяк и повалился назад, трясясь в предсмертных конвульсиях. Нормально. Я протянул кислородную трубку за нозе, вдохнул сам, возвращая обратный отчет к 3 минутам. Поделился воздухом с подошедшим Долом. «Хорошо получилось, но если каждый раз будем столько времени терять на бои, никакого кислорода не хватит. Так что сейчас бегом, по-быстрому отстреливаем мелочь, то, что пасется на поверхности, просвечиваем тело и, не дожидаясь монстров с глубин, мчим дальше. План ясен? Тогда погнали!» Угасающее заклинание действовало еще несколько секунд, позволив мне обнаружить еще пару поглотителей, бороздящих просторы гигантского тела. А затем погасло окончательно. 10 шагов, 20. Краткая остановка для каста ледяного гарпуна, пронзившего еще одно извивающееся тело. 30, 50, остановка, каст. Невидимая волна разошлась в разные стороны, выявляя еще сразу десяток агрессивных монстров и ни одного нейтрального. Поглотители плоти среагировали так же, как и предыдущие, начав выбираться наружу. Но мы уже мчались дальше под предводительством Дола, сносящего с нашего пути редких падальщиков. Падальщики эффектно разлетались на куски, успевая нанести Долу максимум 1-2 удара, урон от которого тут же компенсировался ударом Дола и навыком вампиризма. Поверхность, по которой мы бежали, начала сотрясаться от прорывов, возмущенных нашим вторжением поглотителей. Но нам удалось устоять на ногах, и мы, даже не оборачиваясь назад, рванули дальше, останавливаясь лишь на краткий миг, чтобы глотнуть свежего воздуха или скастовать заклинание. На третий раз заклинание поиска жизни выдало кое-что новое. И это были не многочисленные тела потрошителей, чье количество увеличивалось с каждым разом, а едва заметные золотистые искорки, текущие по жилам мертвого кумкварта и уходящие куда-то вглубь его тела. А кроме этого, у меня появилось ощущение, что я делаю что-то не так. Бессвязная мысль билась где-то глубоко внутри моей подкорки, но никак не могла сформироваться. Да и окружающая нас действительность этому никак не способствовала. Поглотители, взбудораженные нашим заклинанием, преследовали нас, не желая отставать. Хотя и передвигались медленнее нас, Но наши многочисленные остановки давали им время подтянуться, и теперь следом за нами тянулась целая вереница этих монстров. Решения этой проблемы я сейчас не видел, поэтому мы продолжали действовать по старому плану. Четвертая засветка показала те же золотистые искры, медленно мигрирующие по титаническому организму, и все они шли в одну сторону. За неимением других подсказок я решил следовать за ними, а все усиливающийся шелест сегментированных тел, несущихся за нами, помог впрыснуть в организм достаточно адреналина, чтобы кристаллизовать до этого неуловимую мысль. Туша Кумкварта не только была длинной в 500 метров, но также шириной, минимум в 200. И самое главное, примерно столько же и толщиной. В итоге заклинание обнаружения жизни, имеющее форму сферы, уходило вглубь тела на 20 метров. А значит, мы просвечиваем только самые верхние слои его тела, и шансов обнаружить молодого наследника таким образом у нас просто нет. Так как, по словам королевы воздушных эльфов, тот находится в чреве своего родителя. Если бы это был гигантский человек, я бы точно знал, с какой стороны надо искать вход к его чреву. Но у кумквартов абсолютно иное телосложение. Их потомки не рождаются подобно человеческим. Молодой отпрыск никогда не рождается и не выходит наружу. А с самого зарождения, питаясь соками своего родителя, растет внутри его чрева, занимая все больше и больше объем. Одновременно с этим родитель утончается и утончается, пока от него не останется лишь одна оболочка типа скорлупы на яйце. А затем растворяется и она. И внутри скальных образований остается лишь выросший взрослый кумкварт, внутри чрева которого, в свою очередь, уже зародился новый малыш. Единственным исключением из этого правила является глава рода, являющийся родителем всего этого большого семейства. Но в чем разница между ним и остальными представителями этого рода, мне эльфийки не поведали. Впрочем, сейчас это не важно. Естественного входа, скажем так, в апартаменты здешнего детеныша нет. И оказалось, что я не имею ни малейшего понятия не только, как его найти, но и затем найдя, как до него добраться. Разбираться с этой задачкой теперь придется на ходу, так как несущуюся за нами толпу так просто не остановить. 10 метров, 20. Туман сгустился, став непроницаемым для света светляка, летящего впереди. Мы, окружаемые со всех сторон, не сразу заметили это, пока мой баран со всей скорости не врезался в вставшую перед ним стену. Мы оказались то ли слегка умнее, то ли везучее, то ли просто медленнее. Успели остановиться. Впрочем, вряд ли мы оказались везучие. Перед нами находился обширный обвал, полностью преграждающий нам дорогу. И уходил он во все стороны, куда достигал взор. Первый порыв — забраться на него и отстреливаться сверху, умер вместе с надеждами оторваться от преследующих нас существ. До свода в этом месте было не больше 3-4 метров, и для преследующих нас противников ничего не будет стоить сдернуть нас оттуда и проглотить, не жуя. А может быть, и жуя. Это уж как повезет. Я одним движением разорвал свиток поиска жизни, надеясь на какое-нибудь чудо, но его не произошло. И два видимые потоки золотых искр уходили все глубже в тело дохлого кумкварта, исчезая под вставшей перед нами стеной. Больше ни на что времени не хватило. «Заноза! Останови их! Делай, что хочешь! Мне нужно 10 секунд!» Я вырвал из сумки эликсир в причудливом витом флакончике, посмотрев на него с настоящим сожалением. «Защита от магии игрока броневого». «Таких у меня осталось всего 2». Несложный, в общем-то, в приготовлении эликсир стал недоступен с тех пор, как мы лишились доступа к пустоши, где произрастают адские первоцветы. Купить их листья не так и сложно. Вот только обычные листья мне не подойдут. Нужны те, что еще при жизни напоены моей кровью. Для этого необходимо добраться до места их произрастания. Надо будет как-нибудь у клана Дятлов напроситься в гости на денёчек, затариться сырьём. А сейчас... Я схватил Дола за рог, запрокидывая ему голову, вливая в нее драгоценный эликсир, активировал зелье левитации и начал каст имплозии. Заноза тоже не сидела все это время без дела. Взмахнула рукой, призывая пушистика. Секунда. Мелкая пигалица на миг уткнулась лбом в мохнатый бок своего питомца, а затем приказала ледяным голосом. «Пушистик, порви их всех!» 2 секунды. Не знаю, что это была за обилка, но наверняка с откатом не меньше, чем в сутки. Белоснежный пушистик оскалился акульими зубами, встряхнул передними лапами, из которых тут же выросло по 3 серпообразных полуметровых когтя. А затем он, будто персонаж какого-то мультфильма, исчез в одном месте, в то же мгновение оказываясь в другом, на спине первого из приближающихся врагов. 3 секунды. Страшные когти взлетели вверх и тут же рухнули вниз, спарывая толстый хитин, будто гнилую тряпку. Вверх только взлетели фонтаны рыжей крови и куски брони. А пушистик уже опять исчез, оказываясь на спине следующего врага. 4 секунды. Конечно, убить с одного удара таких монстров он не мог, но страшные раны заставляли монстров на несколько секунд останавливаться, извиваясь, как земляные червяки, которым хвост переехал танком, становясь преградой для следующих за ними поглотителей, образуя затор, выросший до самого свода. 5 секунд. Сегментированные тела наползали друг на друга, стараясь как можно быстрее дорваться до нашей плоти. Но телепортирующийся кроль продолжал кромсать их тела, образуя вокруг нас вал из извивающихся тел. 6 секунд. Заноза со своим петом справились, задержав на такое нужное нам время преследователей. Но главная опасность для нас шла снизу. 7 секунд. Мы с Долом сидели на камнях завала, когда за 3 секунды до конца каста вся поверхность рядом с ним взорвалась, выпуская на волю сразу 10 тел, кажется, состоящих из одних жвал и клыков. Земля сотряслась, но зелье левитации спасло. Мой каст не сбился. 8 секунд. Заноза бросила на меня взгляд и, увидев мой кивок, подняла руки вверх и разорвала свиток с заклинанием поиска жизни. Головы всех выпавших монстров тут же повернулись в ее сторону. 9 секунд. Покрытые сукровицей многочисленные лапы выдрали тела из прогрызенных монстрами тоннелей, швыряя их к хрупкой одинокой фигуре. Еще одна вспышка телепорта, и пушистик оказывается прямо около нее, закрывая ее своим обширным телом. 10 секунд. Их сверху накрывают сразу 10 тел, кромсая, разрывая, изничтожая наглецов, посмевших вторгнуться в их мир, и не видя, как в их сторону несется облако перегретой плазмы. Я в первый раз использовал это заклинание в двойном объеме, и ощущения были на порядок жестче, чем раньше. Кажется, зародившийся внутри меня огонь испепелил меня, не успев еще вырваться наружу. Но это только так показалось. Мой бегающий сейф защитил меня от всех негативных воздействий моего же собственного заклинания, чего нельзя сказать о десятках окружающих нас монстров. Огненный вал начал расширяться с бешеной скоростью, поглощая их в своё неистово бурлящее нутро. Моментально вскипающие внутренности разрывали хитиновые тела, превращая их во взрывающиеся бомбы, расшвыривающие во все стороны обломки панцирей и фонтаны кипящей жижи. А огонь несся все дальше, кажется, запустив цепную реакцию в здешней нешибко живительной атмосфере. А еще через миг наш мир сотрясся и начал обрушиваться внутрь себя.